Первое. Что такое выгорание на самом деле и в чем его польза? Принято думать, что выгоранию особенно подвержены люди помогающих профессий – медицинские и социальные работники, педагоги, психологи, психотерапевты, коучи или те, кто по работе много общается с людьми – менеджеры по продажам, сотрудники колл-центра, администраторы, продавцы. Правильно, такие работники очень сильно подвержены выгоранию, но почему далеко не все люди этих профессий наблюдают у себя такой синдром, а выгорание часто посещает даже домохозяек? Потому что дело не в профессии, а в отношении человека с этим миром, как он выстраивает взаимодействие с ним. Многое зависит и от личностных качеств. На самом деле выгоранию чаще всего подвержены люди. Первое. Достигаторы. Они ориентированы на успех и достижения. Главное для них – эффективность, производительность, цели и результаты. Второе. Люди, увлеченные своим делом так, что охвачены им до одержимости и фанатизма. Они быстро зажигаются, но и быстро выгорают, потому что не умеют распределять энергию и силы. Третье. Интроверты, которые имеют слишком много коммуникаций и не находят времени восполнять свои ресурсы в уединении. И наоборот. Экстраверты, которые много работают в одиночестве и не наполняются водой живого общения. Четвертое. Люди в состоянии неопределенности, которые четко не планируют рабочий день или находятся в таких жизненных и рабочих обстоятельствах. Пятое. Перфекционисты, которые стремятся сделать все идеально и предъявляют высокие требования к другим, но в первую очередь к себе. Шестое. Те, кто много на себя берет. Взятые задачи и ответственность часто превышают их возможности, что не дает правильно распределять время и приоритеты. Подумайте, может, причина вашего выгорания кроется именно в личных особенностях и стоит поработать над собой в этих моментах. Часто кажется, что выгорание возникает из-за высокой интенсивности труда, нагрузки и объемов работы, но это не всегда так. Добавить дров в огонь еще могут. Прессинг со стороны руководства. Неуважение со стороны коллег и руководителя, отсутствие одобрения, благодарности и похвалы за проделанную работу, слишком монотонная и неинтересная работа, постоянный стресс на работе, долгая работа на одном месте без развития, возрастной кризис, семейные или личные проблемы, плохие условия труда и низкая заработная плата, неподходящая работа или даже профессия. Но и эти причины могут быть всего лишь усугубляющими факторами, тогда как их корень находится в описанных выше личных качествах. Проанализируйте, какая из этих причин может быть именно вашей. Задание. Начните вести дневник стресса. Отмечайте и записывайте туда в течение дня все те события, реакции и слова, вследствие которых вы ощущаете состояние стресса. Что является отправной точкой, чтобы выбить вас из равновесия? После каких событий вы чувствуете себя обессиленным? Фиксируйте моменты перехода из благостного настроения в состояние напряжения. И может оказаться, что дело даже не в работе и не в этих причинах, а в том, как вы восстанавливаетесь. Задумайтесь, как и чем вы наполняете себя энергией? Как делаете передышку и делаете ли ее вообще? Как вы себя цените, жалеете и поддерживаете? Ведь и от любимого дела может возникнуть выгорание, когда происходит перенасыщение. Это как есть шоколад на завтрак, обед и ужин. Даже если вы его сильно любите, то все равно в скором времени вам станет от него плохо. Важно разобраться с причиной выгорания, чтобы избавиться от раздражителя или изменить свое отношение к нему. Другого варианта нет. Что не так? Сама профессия не подходит вам? Сложная ситуация на работе или какие-то внутренние причины? Поймите, эмоциональное выгорание – это не наш враг. Перестаньте бороться с собой. Лучше станьте другом и союзником самому себе. Любые чувства и эмоции нашего тела работают только на нас. И те состояния, с которыми мы боремся, это его сигналы для нашего же благополучия. Наш организм так заботится о нас. Если мы научимся понимать язык своего тела, то будем жить в гармонии с собой. Будь то гнев, зависть, злость – это все полезные нам чувства, если к ним прислушаться. Зависть дает понять, чего мы хотим на самом деле. Злость помогает достигать поставленных целей. Мы часто злимся, когда не получаем того, чего действительно хотим. От гнева мы получаем энергию на преодоление преград и борьбу с несправедливостью. Организм — нам друг, соратник и сотоварищ. Все эти сигналы в виде чувств и эмоций он посылает нам для своего, нашего блага, и мы должны научиться понимать свое тело. Выгорание — это экстренное торможение организма. Он нажимает на стоп-кран и говорит: «Остановись, ты идешь не так, как тебе полезно. Сделай паузу и подумай об этом, измени свою жизнь». Это защитная реакция организма как способ остановить нас, невзирая на наши планы. И когда мы чувствуем такие сигналы, когда нас накрывает ощущение безнадежности и пессимизма, просто нужно остановиться и подумать, что происходит в моей жизни, что со мной, почему опять сработал защитный сигнал. В следующих главах посмотрим, что, возможно, мы делаем не так и как менять жизнь, чтобы наш организм больше не нажал на стоп-кран, и разберемся, что делать, если все-таки он это сделал. Есть еще один важный базовый момент для понимания. Если вы устали, это не обязательно сразу выгорание. Это может быть просто переутомление. Их часто путают, потому что симптомы схожи. Истощаются эмоциональные и энергетические ресурсы человека. Нет удовлетворения от работы, появляются раздражительность, вялость и усталость. Нет желания развиваться и даже вставать по утрам. Но если вы прогулялись, подышали свежим воздухом, вкусно поели, пообщались с друзьями, отвлеклись от работы, наполнились энергией и снова в вас вспыхнул интерес к жизни, то у вас было переутомление. Просто нужна была пауза. Если способы передышки и отвлечения не помогают долгое время, то, скорее всего, у вас выгорание или даже следующая степень – депрессия. При таких синдромах не наблюдается ни интереса к жизни, ни любопытства, ни желания развиваться. Программа выхода из выгорания будет описана дальше, а вот с подозрениями на депрессию нужно обязательно обратиться к врачу-психотерапевту. Опасным сигналом депрессии может быть длительное чувство грусти, постоянной усталости, вялости, апатии, замкнутости, когда на протяжении долгого времени у вас нет чувства радости и удовольствия от вещей, которыми обычно вы наслаждаетесь. Вас не радует любимая еда, дети, общение с близкими людьми, просмотр фильмов, путешествия и ваши увлечения. В таких случаях не медлите идти за помощью к специалисту. Кто-то еще может обнаружить у себя такие симптомы, как ухудшение памяти или концентрации внимания, увеличение лимфатических узлов на шее или в подмышечных впадинах, мышечные боли без явных причин, частые головные боли, боли в горле, суставах и чувство крайней усталости после сна или более 24 часов после физического или психического напряжения. Если такое состояние длится больше полугода, то не затягивайте с посещением врача. Это, скорее всего, хроническая усталость, которая может быть также одним из симптомов инфекционных заболеваний, нарушения в работе иммунной системы или гормональным дисбалансом. Однако чаще всего бывает именно переутомление. В этом случае нужно подкорректировать образ жизни, а не игнорировать свое состояние, чтобы переутомление не привело к выгоранию или депрессии. Не пропустите первых тревожных звоночков вашего организма.